18 глава. Батальная. На сборном пункте выстроилась очередь. То и дело слышалось, как здорово сказал, доходчиво, у псов большие языки. Исполненные важности коты и котики записывались в ополчение. Все они желали быть ефрейторами, на рядовых никто не соглашался, а жалостливые кошечки всю ночь готовили запас провизии. Армия ефрейторов построилась в колонну по четыре и отправилась в нелегкий путь. Шли молча и сосредоточенно. Дорога резко поворачивала в гору. Мурчавис, возглавлявший шествие, тревожно оглянулся. Армия его была громадной. Она растянулась на все побережье, уши к ушам, хвост к хвосту. По жилам пробежал внезапный трепет. «Это он поведет их на подвиг, а может, на верную смерть. Это он отвечает за них». Вчера, обдумывая предстоящее сражение, он ходил по раю взад-вперед. Решил развлечься, ткнул маленькую пимпочку на пылевизоре. Увидел знакомую морду, точнее лицо. Тот гордый человек с собачьими медальками, почему-то уже безо всяких медалек, сидел за железной решеткой. Тощие оборванные люди выходили перед ним по одному и что-то долго возбужденно говорили. Среди них мелькнул один, не то чтобы знакомый, его Мурчавис никогда не видел, но какой-то особый, прекрасный, которому хотелось помурчать, чтобы он склонился низко-низко и тихо произнес волшебное кис-кис. Что-то в пылевизоре опять переключилось, незнакомое прекрасное лицо исчезло. Мурчавис щелкнул выключателем и снова начал напряженно размышлять. Что объединяет всех котов? И бедных, и богатых, и мудрых, и глупых, и добрых, и злых. Милые, доверчивые мордочки котят. Огромные глаза, неловкие движения, готовность поиграть и приласкаться. Значит, можно поиграть на этом. Провести урок котриотизма, побеседовать с котятками на правильные темы, приласкать как следует и похвалить, чтобы мамочки роняли слезки, а папочки испытывали гордость. Все эти пушистики и хвостики, или как там их еще называют, будут хором повторять его слова и загонят их в родительское сердце, как занозу. Готики немедленно согнали всех на рыночную площадь. Подрастающее поколение разместилось в середине. Котята приняли посадку смирно, карандашные хвостики вздернули вверх, попискивали и мурчали, и смотрели на него с восторгом. Мурчавис вальяжно ходил взад-вперед, останавливался и с нажимом повторял. «Запомните, друзья мои, запомните, мы, коты, обожаем себя бичевать». «А что такое бичевать?» — пискнул какой-то черныш и смутился. «Бичевать — это... бичевать. Вырастешь — поймешь». «Спасибо». «Не за что. Мы любим похвалить собак. Они, мол, часто улыбаются, не то что мы, неправда. У собак... искусственные, лживые улыбки. А еще у них большие языки. Собака только подойдет к еде. Фить-фить, пустая миска. Ничего, ни крошки. Итак, повторяйте за мной. У собак большие языки». Котята бурно закивали. Кстати, на стеклянной полочке в раю стоит забавная фигурка котика. Тронешь лапой, голова качается. Художник очень жизненно изобразил. «А у нас, у котов... душа философская. Мы все больше думаем о вечном, о прекрасном. И для чего нам улыбаться? Чтобы что? Чтобы сделать собакам приятно. И так запомнили, котам улыбаться не нужно». Котята хором повторили: «Котам улыбаться не нужно». Их послушные головки закачались. «Хорошо. Друзья мои, на нас пошли войной. Кто пошел? Отвратительные псы с большими языками и фальшивыми улыбками. Но мы их победим! Повторяйте за мной! Победим!» Краем глаза Мурчавис наблюдал за публикой. У мамочек на кончиках усов уже блестели слезы, а суровые отцы держались из последних сил. Тогда он обратился к взрослым. «Что, господа родители, видите, какие ваши дети? Ради них... и пойдем воевать, и будем биться до обедного конца! Да здравствует обедоносная война!» Все для фронта, все для обеда!» «Да здравствует Мурчавес!» — рявкнул Дрозофил. И площадь им ответила: «Ура!» Дело было сделано. Вождь неторопливо удалился. Последнее, что он услышал, был скрипучий голос старой кошки-воспитательницы. «Дети, повторим основной материал. Какая у котов душа? Какая у собак улыбка? И почему у них большие языки? И кто будет отвечать? Маруся? Мурзик?» А сегодня армия котов во главе с генералом Мурчавесом отправляется на ратный подвиг. К полудню достигли столицы. Всех неприятно поразил ее унылый вид. Когда-то процветавшая долина являла собой жалкое зрелище. Заключенные коты работали неспешно, большинство корзин не доплели, а те, что доплели, вчера пришлось убрать отсюда. Половину гальки потеряли по дороге, и на месте центральной тропинки образовалась вязкая трясина. Мурчавес объявил привал. Оголодавшие коты забыли о своем участии в истории и занялись любимым делом жизни. С достоинством, не торопясь, перекусили, облизались и стали готовиться к бою. Кто затачивал когти об камень, кто развлекался ловлей блох, щелкая зубами и лихо сплевывая мелкие ошметки, кто дремал, помуркивая про себя. Дождь, моросивший все утро, затих. От мокрых сосен поднимался синий пар, песок подсыхал и желтел. На высоком земляном валу изворачивались фиолетовые червяки. Мурчавес был доволен. У него дрожала задняя левая лапа, а это был великий признак. Значит, враг не пройдет, и победа будет за нами. Выглянуло солнце, ополчение совсем расслабилось, коты заваливались на спины, подставив ласковым лучам замызганные животы. А Мурчавес забрался на дюну. Отсюда он внимательно и зорко оглядел расположение частей и мысленно спланировал сражение. Штрафбат отправится на передовую. Вольно отпущенные зэки выроют глубокие окопы, засядут в них и будут ждать нашествия собак. Мурпехи окопаются на дюнах. В нужную минуту по сигналу кубарем скатятся вниз и рассеют грозного противника. Готики будут работать пехотой. Гладиаторов поставим в тыл. Это будет последний резерв. Если что-нибудь пойдет не так, то вступят в драку, а если не пойдет, то и не надо. А там, под прибрежной сосной, выставим секретное оружие, о котором не знает никто, только он, Мухлюин, Дрозофил и командир артиллеристов Киса. «Эй!» — подозвал Мурчавес адъютанта. «Как тебя?» Адъютант молодцевато козырнул и доложил по форме. «Сиджик!» «Вольно, Сиджик!» «Отправляйся вниз и передай мои распоряжения». Сиджик козырнул и усвистал. Началось томительное ожидание. Час прошел, другой, но враг не появлялся. Вдруг Мурчавес разглядел собак. На дальнем склоне, первым, как положено вождю, они шли, опустив свои страшные морды, скрючив бесполезные хвосты, оскалив зубы и старательно обнюхивая землю. Псы никуда не спешили и на спусках притормаживали лапами, чтоб не соскользнуть. Темп задавал их новый молодой вожак, крепкий паренек, высокий в холке, полный, со смешными кучеряшками, на длинной морде и дворняжьим хвостом-крендельком. Ветер доносил собачий запах, смесь отсыревшей гнилушки и теплого пледа. Еще немного, и начнется первое в истории котов сражение. «К бою, товсь!» — послышалась команда старшины штрафбата. «Фрр!» — началась психическая атака гладиаторов. «За котечество! Мурчавеса! Ура!» — вскричали готики, подбадривая штрафников. Но никто из окопов не вышел. Наоборот, штрафбатовцы еще плотнее утрамбовались. Псы замерли в недоумении и глупо крутили мордами туда-сюда, туда-сюда, мол, не понимаем, что произошло, почему на них никто не нападает. Мурчавес разозлился, дал пинка замешкавшемуся Сиджику. Тот поскакал, помахивая хвостом, и передал артиллеристам: «Пли!» Артиллеристы выскочили из-под сосны, распотрошили мокрый сток и вытащили котопульту. Странное устройство, которое Мурчавис подсмотрел на картинке в книжке Божиков. Оно напоминало детские качели. На толстый брус положена доска, на одном конце доски — снаряд из козьего навоза, поражающий противника рассеянным ударом, а другой конец доски — свободный. Упитанный боец взлетел на дерево, застыл, набрал побольше воздуху и, растопырив лапы, с диким воплем рухнул вниз. Собачья стая с интересом наблюдала. Это что ж с котами происходит? Какой-то ненормальный бросился с сосны и, видимо, покончил жизнь самоубийством. В воздух поднялась разлапистая тучка. Вот она, летит, летит, но туча разделилась на дробинки. Дробинки понеслись навстречу псам. Вонючие ядрышки били в глаза, застревали в ноздрях, налеплялись на шерсть. Пока собаки, извиваясь от морды к хвосту, отряхивались от налипшей грязи, кот-самоубийца ожил, снова взлетел на сосну и шлепнулся с нее на котопульту. И опять нависла тяжелая туча, разделилась на тысячи мелких ошметков, и те поразили собак. «Соотечественники, к бою!» — зычно пролаял вожак. Голос он имел утробный, эхо разлеталось по долине. Псы, прикрывая лапами глаза и ноздри, сбились в кучу. «В атаку! Аф!» — взревела стая и, громко шлепая по непросохшему песку, галопом помчалась вперед. В одну секунду псы приблизились к окопам и стали ловко прыгать через них. Но коту невыносимо видеть над собой нависшую собаку. Как только собачий живот зависал над кошачьим окопом, в беззащитное пузо впивались жестокие когти. Собака в ужасе валилась на бок, а прыгучий кот победительно бил ее лапой. Заметив это, Мурчавис воспрянул, но напрасно. Собаки перегруппировались и пошли в обход окопов. Штрафбатники почуяли опасность и рванули в рассыпную. Псы побежали за ними. Никто не слушал никаких команд. Каждый действовал по собственному усмотрению. На поле боя все перемешалось. Коты забирались на сосны. Псы замирали внизу, сторожа вертлявую добычу. С высунутых красных языков капала горячая слюна, возмущенные глаза горели. И тогда пришел черед мурпехов. В одно мгновение собаки были полностью окружены. На каждого заливистого пса приходилось по три молчаливых мурпеха. Морские котики боксировали лапами, издавали короткие вскрики. Собаки начинали отбиваться. Рычали, складывали кожу на морде гармошкой, грозили желтыми зубами. Но мурпехи не пугались и пускались в новую атаку. Прыжок, серийные удары и отскок. Не выдержав психической атаки, собаки попытались отступить. Молодой вожак сердито заворчал и твердо встал у линии окопов. Зажатые между котами и начальством, собаки стали крутиться волчком, как щенята, и громко скулить, а мурпехи продолжали их лупить. Тут молодой гавком распорядился: «Слушай меня! Занимаем окопы!» Псы охотно попрыгали вниз. Над кромкой торчали тревожные уши и круглые блестящие носы. Морские котики остановились и стали изумленно озираться. «Где грозный противник? Где псы? На кого наступаем? С кем бьемся?» Они стали пятиться. «Куда? Назад! Точнее, вперед!» — кричал Мурчавис, но они его не слушали. Молодой вожак приободрился. Он героически пролаял: «К бою!» Но тут произошло невероятное. То, чего никто не мог предвидеть. Сверху, с уступа далекой скалы, камнепадом обрушился вопль. Все разом вздернули морды и увидели немногочисленных котов в воинственных и непреклонных позах. Брыли набрякли, ощетинились усы, хвосты, как маятники, бьют туда-сюда. В середине мелкий, но задорный кот с хвостом в полоску. Мурчавис до смерти перепугался, потому что узнал Макроусова и решил, что предатель решил отомстить и за спинами собак прорваться к власти. Однако, распушив хвосты, расплющив уши и разинув розовые пасти в диком оре, макроусовцы помчались на врага. В мановение ока они уже были в долине, падали в окопы, когтили собак, впивались зубами в загривки, валили, слепили песком. Пока собака скулила, встряхивалась, терла глаз, смелый партизан сражал очередную жертву. Мурчавец силился понять, что происходит. Макроусов, получается, за нас? Добровольческая армия воспрянула духом. Готики немедленно пошли в атаку. Гладиаторы вернулись в тыл и заурчали, а штрафбат вернулся на передовую. Казалось, что исход сражения решен. Не тут-то было. В приморском синем небе появились птицы. Они летели, выстроившись клином, и коты, как заколдованные, замерли. И партизаны-макроусовцы, и регулярные войска, и вольные ефрейторы, и сам Мурчавес. На мордах их отображались счастье и тревога. Счастье от того, что птицы, тревога от того, что не поймать. Сама природа соблюдала правила муравчика. Бояться и мурчать, мурчать и не сдаваться. Из приоткрытых ртов исторгались дрожащие звуки. Мя! Птицы кружили над дюнами. Коты, не отводя от них влюбленных глаз, зачарованно крутили головами. Псы опешили, и только молодой говком не мешкал. «Псы!» — сказал он, приглушая низкий голос. «Наступай!» Собаки ощетинились. Стараясь не спугнуть противника, окружили армию котов и стали постепенно сдавливать кольцо. Коты не замечали их. «Ах, эти птички! Птички!» Когда они очнулись, было поздно. Ни птиц, ни котопульты, ничего. Только страшные носы с большими дырками, черные усы невероятного размера, нечистое дыхание и пар от высунутых языков. Коты с истошным воплем перескакивали через собачьи спины и без оглядки драпали, не слушая далекого Мурчавеса. Сражение окончилось. От великой армии Мурчавеса не осталось и следа.